В общем, твоя догадка действительно имеет место быть. В высших эшелонах власти эта операция имеет куда больших размах и секретный уровень, поэтому тебе никто точно не скажет, правда это или вымысел. Даже то, что тебе это говорит глава особого отдела, то есть я, Кирина, не доказывает существование этого факта. В общем, ты сам видишь, что в мире развелось немало уродов, прикрывающихся деньгами, связями, положением ради удовлетворения своих собственных низменных желаний. Тут нужна третья независимая сила, мощь, которую не будет контролировать ни один президент ни одной страны в отдельности. Сила, в составе которой будут служить те, кого нельзя будет подкупить или шантажировать. Так и появилась программа обмена. Вот скажи, Рик, что было, если бы та компания придурков в парке напала бы на тебя раньше? Прогуливайся ты там один или с какой-нибудь девушкой. Известно, что, отвечаю, даже не думая, в лучшем случае меня бы покалечили. Дело бы даже не стали заводить, а отец бы его откупил. Хорошо, если бы я через полгода встал бы на ноги, и то не факт, верно, кивает Кира. Зато ты сам видел, что стало с теми, кто не просто пошел против закона, а приступил именно часть, касающуюся существ. В дело вступил спецназ программы обмена. Это и есть та самая третья сила. Открою тебе еще один небольшой секрет. Хотя, это в общем, и не секрет уже. Короче, в центральных городах разных стран с преступностью практически покончено. Совсем покончено, ты представляешь, кто-то из тех идиотов и в самом деле напал на хозяев существ, а кому-то, Кира заговорщицки подмигивает мне, кому-то подсунули тех, кто принял существо, понятно, спецназ не разбирается на месте, кто прав, кто виноват. Есть преступление, нападение на хозяина или существо, мы гребем всех, вообще всех, будь то сын, брат или отец всего преступного семейства. А тех, кто пытается сопротивляться, угрожать или вставать на нашем пути, мы также хватаем и тащим в подвалы центра. А оттуда шанс выйти, сам понимаешь, практически нулевой. Нет, конечно, невинных мы не хватаем, но в том-то все и дело, что посторонние люди не будут принимать участие в преступлении против государства и всей программы. Помнишь свой случай? Загребли все семейства, а потом и целую террористическую организацию. Итак, по всей стране идет глобальная чистка, Рик, очень серьезно закончила Кира. Чистка, которая перевернет всю землю и затронет оба мира, наш и Орион. И, что самое интересное, ее уже не остановить. Даже если весь преступный мир объединится в жалкой попытке противостоять силам порядка, они все равно будут сметены с лица земли. Ты так говоришь, словно это уже произошло. ХММ, есть один очень интересный город с названием Готэм. Он находится где-то в США, но с ним есть один очень интересный казус. Он не входит ни в один из штатов, хотя подчиняется президенту, платит налоги и вообще считается полноценным американским сити. Дело в том, что в 20 веке один миллиардер-мизантроп полностью выкупил весь Готэм у США, по сути превратив его в частную территорию. Об это далеко не все знают. Большинство думает, что президент США попросту забыл о городе, но это далеко не так. У мэра Готэма есть своя армия, своя полиция, свои граждане. Туда можно приехать и уехать, хотя сложнее, чем просто из штата в штат. Я к чему? Преступный мир Готэма раньше других сообразил, к чему идет дело, когда в городе стали появляться существа, а мир узнал о программе обмена. Они попытались выставить существ вместе с хозяевами за пределы города, тем самым пойдя на вооруженный конфликт практически со всем миром. Конечно, они преследовали свои цели, но добились лишь полной аннигиляции. Готэм, как таковой, больше не существует. Президент США дал сутки на то, чтобы мирные граждане убрались из города, а потом авиация прошлась фосфорно-водородной бомбардировкой, превратив город в пыль. Круто, да, но наглядно. Нечто похожее, кстати, сейчас происходит на Мадагаскаре и Сомали, да и в разных других местах. То есть, тому человеку, на которого работает этот араб, осталось недолго спокойно жить. Прозревая, переспросил я. Именно так, Рикки. Просияла Кира. Это уже не наша территория, но мы передали все документы нашим коллегам в АЭ, и в скором времени там будет очень шумно и весело. Итак, во всем мире. Глава 23. Show must go on. Возвращаясь обратно после такого душевного разговора, я малость завис, пытаясь разложить всю информацию по полочкам. Брюнетка, следующая за мной по пятам, не торопила меня с выводами, давая время разобраться. Все же не каждый день узнаешь, что твои подозрения на уровне футбольного фаната, типа у них каждый гол куплен, на самом деле имеют форму мирового заговора на правительственном уровне. И даже не поделишься ни с кем, иначе сразу упекут в психушку или в те же подвалы центра, откуда, как известно, никто не возвращается. Понятно, почему куратор ходит такая загруженная, а ведь это еще самое простое, что она вывалила на меня, наплевав на секретность. Однако, учитывая все ею сказанное, мне нет нужды о чем-либо беспокоиться, ведь организация третьей силы действует во благо мирных граждан, искореняя преступность во всем ее проявлении. Конечно, стоит опасаться того, что они пока прикрываются правами существ, а потом могут и вовсе перейти границы, начав карать всех причастных и непричастных, и управы на них, кроме того же вооруженного насилия, не будет. Но, глядя на саму Киру, тех существ, которых мне довелось увидеть, других работников, думаю, такие люди не станут опускаться до уровня обычных, которых можно соблазнить богатством или другими человеческими слабостями. Конечно, Кира любит деньги, без ума от кофе, как и любая другая женщина обожает секс, но при всем при этом, когда речь заходит о том, что где-то обижают существ, как она преображается, превращаясь в неукротимую воительницу. Если в составе сотрудников третьей силы хотя бы половина таких, как она, можно не опасаться за будущее мирного населения. А ведь если подумать, не будь их, какова была бы моя жизнь? Да, в тот раз Драника смогла меня защитить, раскидав отмороженных ублюдков. Но уверен, при действии, точнее бездействии нашей полиции, за мной бы уже на следующий день пришли другие, выцепили на улице или подстерегли в закоулке. Мало что ли способов, и никто бы ничего не доказал. Просто очередной висяк. Тот полицейский сам открыто говорил, что сын того главаря больше не выйдет из камеры. Значит, раньше ему не составляло особого труда оставаться безнаказанным. А сколько подобных им у нас по всей стране, да в кого только пальцем не ткни. Власть денег, связи и угроз капитально обосновалась в нашей стране. Да и не только в нашей стране, а по всему миру. И если войска программы обмена намерены переломить расклад действий в пользу добра, пускай и насильно, то я полностью на их стороне, вздохнул. Кира, не оборачиваясь, говорю я, скажи, неужели наступит такое будущее, когда мы сможем ходить по улицам, не боясь получить пулю в лоб просто потому, что сын какого-нибудь богатого урода не решил пострелять из новенького пистолета, который ему подарили на день рождения? Я даже не спрашиваю для себя, хотя, знаешь, очень хотелось бы даже на старости лет увидеть, как спокойно гуляют по улицам дети, мои дети и их внуки. Я, наверное, мыслю, как идиот, чувствую, как меня обхватывают сильные, но нежные руки моего куратора, а ее нежный и спокойный голос шепчет на ухо. Поверь, Рик, мы каждую минуту приближаем этот день. Я уверена, он наступит гораздо раньше. А ты уже хочешь завести ребенка? Хе-хе, ухмыляюсь в ответ. С такой женщиной, как ты, Кира, надо каждый день делать детей. Ты ведь и сама прекрасно знаешь об этом. В таком случае, голос брюнетки понижается до интимного шепота, а руки скользят ниже к поясу шорт. Может, уединимся на пару минут? У меня совершенно случайно есть запасной ключ от вон того домика. Засранка ты, вздыхаю в ответ, понимая, что парой минут мы тут не отделаемся. И откуда у тебя ключи? У Майкла сперла, и что ты мне сделаешь? Смеется та. Ну, ты же знаешь, что ничего, развожу руками. Который домик? Гремит музыка. Сверкают лучи прожекторов. Ушастые полуодетые девушки на сцене исполняют очередной популярный клип Питбул, Бон-Бон. Думаю, не надо уточнять, какими частями тела чаще всего трясут девушки в такт музыке. Самого Питбуля на сцене, конечно, нет. Вместо него прыгает переодетая под мужика одна из горничных, которую природа не одарила такими внешними данными, как большинство ее подруг. Но она явно чувствует себя в своей тарелке, красиво имитируя Питбуля. Пространство перед сценой и вокруг постепенно заполняется наиболее смелыми или раздухарившимися девушками, парнями и даже наиболее смелыми существами. А совсем недалеко от происходящего в небольшом домике молодой парень активно делал детей шикарной брюнетке, чуть превосходящей его по возрасту, но не утратившей свежести молодости. Только это никаких детей, реально. Пытаясь отдышаться после тяжелых скачек, говорю я, распластавшись на жесткой кровати. Да, удобствами эти домишки не блещут. Впрочем, и созданы они были изначально лишь для ночевки и временного хранения вещей. Но, Думаю, уже завтра Майк крепко призадумается над переоборудованием своих коттеджиков. По крайней мере, я ему эту идею уже подкинул. Ха-ха, ха-ха-а, Рикки, ауха, ты меня совсем заездил, жалуется брюнетка, разметавшись по кровати. Не переживай, я ж не дура, вешаться тебе на шею и детей заводить. Понимаю, что ты еще слишком молод, у тебя только-только началась активная жизнь с разными девушками, охота всех и сразу. Просто я бы хотела, чтобы ты не забыл и обо мне. Кира, не начинай, вздыхаю я. Мы уже поговорили на эту тему, и все расставили по местам. Хочешь, можешь переехать ко мне, в то место, где будет мой новый дом. Шарлин прислала мне несколько интересных домов, но я все еще сомневаюсь. В общем, не бойся, ты уже часть моей семьи, как я и говорил. Единственное, чего я прошу, не воевать за положение и соблюдать мир. Выходя из бунгало, нас едва не сбило с ног. Чинь-чинь, удивился я, глядя на пританцовывающую от нетерпения крольчиху. А за пультами кто? Эйрис Евой, торопливо выпалила та, таща за собой какого-то смущенного юношу. Дай ключи. Схватив дрожащей лапкой ключ, она запихнула внутрь парня и забежала внутрь, успев выкрикнуть спасибо, прежде чем дверь захлопнулась, запираемая изнутри. «Ой, Рик, ты глянь, что творится!» — протянула чем-то удивленная Кира. Последовав ее совету, взглянул в указанном направлении. «А чем ты? Все идет именно так, как я и задумывал», — весело отвечаю ошеломленной девушке. «Чинь-чинь, первая ласточка успешного выполнения моего плана. На танцполе уже порядочно народу. Там и молодые парни, девушки, и люди постарше, лихо выплясывающие под мамбу. Но кроме них в толпе хватает и девушек-существ. Более того, почти все они танцуют с парнями разных возрастов. Одна рогатая девушка-коза приплясывает даже с каким-то старичком, поддерживая его за руки. Невооруженным взглядом видно, что парни лапают девчонок за разные, даже залезают под одежду, пользуясь тем, что лучи прожектора мечутся в хаотичном порядке, не выделяя никого конкретно, а на танцплощадке царит полумрак. Но вот в том-то все и дело, что никто из существ не противится такому вниманию со стороны мужского пола, а кто-то даже наоборот похотливо прижимается выпуклым задом к бедрам танцующих напарников, словно провоцируя на дальнейшее развитие отношений. Вдруг, прямо на наших глазах, одна наиболее смелая парочка отделяется от толпы танцующих и направляется к барной стойке. Перебросившись парой слов со стоящим за стойкой Майком, ушастая девушка обращается к другу, а тот передает бармену пару банкнот. Получив вожделенные ключики, парочка проносится мимо нас в направлении отдаленного бунгало. «Это же Вольт!» — слышу восхищенный голос Киры. «Ай, чертовка! Урвала себе пацанчика!» «Это только начало, резонно замечаю я. Скоро все домики будут заняты, да еще и очередь выстроится. Но это не самое главное. Моя цель, куда выше всего этого». Начинается новая песня, и на сцену выскакивают новые, или уже старые, переодетые артистки. На этот раз играет Маскуита, Лацелаца. Мужика снова пародирует девушка-козочка, а вот в роли Москита, самая настоящая девушка-комар. Клип, как и все предыдущие, проходит на ура, срывая шквал аплодисментов и оваций. Замечаю, как к вернувшейся на бис комарихе несмело подходит какой-то парень из туристов. «Вы реально комариха?» — спрашивает он ее, буквально пожирая взглядом. «Понимаю его, Шайла, девушка эффектная, хоть и не совсем похожа на человека. По крайней мере, ее человеческая часть весьма аппетитная». «Именно так», — пищит та. «Самое настоящее, у меня все настоящие, и кровь сосете?» — не унимается тот. «Ну, бывает», — не скрывает девушка, — «но только с разрешения, а вообще у меня есть заменители». «Но сосете же?» «Ну да», — кивает, похотливо облизываясь Шейла. «И кровь сосу, и не только кровь. Хочешь, покажу?» Еще одна парочка спешит к барной стойке покупать ключи от желанного домика. Под утро толпа медленно рассасывается. Немало мужчин, как местных, так и приезжих, оставили свой след в презервативах и телах существ, другие получили удовольствие от яркого шоу и музыки, третьи пили и плясали до упаду. В общем, понравилось всем, за исключением разве нескольких человек, чьи действия шли вразрез с установленными правилами. Тем не менее, никого из них не тронули, разве что, выкинув подальше в городе с пожеланием как можно скорее оставить остров. Благо торговые корабли между Сомали и Мадагаскаром ходили едва ли не каждый день. «Эти идиоты меня не волнуют. Путь ими занимается полиция или другие службы. Девушки прощаются с последними ухажерами, провожая их на такси, и возвращаются обратно, принимаясь за уборку мусора, грязной посуды, перевернутых стульев и прочего беспорядка выше крыши, и оставлять его на двух официанток Майкла было бы просто нечестно. Я и сам помогаю по мере сил, несмотря на усталость и желание все бросить и упасть прямо под ближайший столик, чтобы как следует выспаться. «Рик, шел бы ты поспать», — замечает Чинь-Чинь, запихивающая в мешок мусор. «Мы тут прекрасно справимся без тебя». «Верно, Рик», — соглашается Моника, которая тащит в сторону сразу два стула. «Ты уже сделал для всех нас куда больше, чем вообще кто-либо за все это время. Дальше мы сами». Чьи-то руки сильно, но нежно обхватывают мое тело, и знакомый голосок весело объявляет: «Я сама займусь им, девочки, а то он так и будет ползать по песку». «Ника», — возмущаюсь я, — «у меня еще есть силы. И, кстати, ты отлично выступила». Мышка появляется передо мной в том же микробикини, в котором и выступала. Две черные заплаточки, практически не скрывающие ее мощную упругую грудь, и тонкая полосочка стрингов, тянущаяся буквально до самых ребер. Как она держится, тот еще вопрос, так как сзади кажется, что девушка вообще без трусов, а спереди ух. Когда Драника вышла на сцену и раскрыла крылья, Ал вообще выпал из реальности. Помню, как толстые тетки только рты пооткрывали, глядя на ее безупречное тело. Нет, выступавшие до этого девушки тоже обладали красивыми, грациозными телами. Та же Лисица, например. Но, во-первых, Драника была не простым существом, а высокородной дамой. А это совсем разные вещи. Если поставить рядом ту же Эйри и Нику, то разница будет налицо. Пусть у них обеих красивые тела, но то, как они себя ставят, походка, выражение лица, обозначение себя перед зрителями и куча других вещей, которым Дранику обучали с детства и о которых Лиса вообще могла только догадываться на подсознательном уровне, все это сразу ставит их на разные позиции. А во-вторых, Эйри появилась перед зрителями внезапно в ярком популярном клипе, соответствуя ожиданиям прототипа. Можно сказать, она даже затмила его. Вот сто пудов не пройдет и недели, как ее уже с руками будут отрывать различные агентства на съемки в новых клипах, как только найдут место ее пребывания, естественно. А вот Драника. Драника – это отдельный разговор. Публика, до этого уже насмотревшаяся на различных существ, изрядно принявшая на грудь и немного наплясавшаяся, ждала чего-то нового, необычного и потрясающего. И я дал им Дранику. И не прогадал. Я специально скопировал сцену из фильма «Кто подставил кролика Роджера», включив тему из «Сицарабит», в «Хыдонтео Ударипхт». Сначала из-за кулис высунулась такая нога, а уж потом выплыла и сама Драника в красном микробикини, красных лайковых перчатках почти до самых плеч и туфлях. На ее губах сверкала такая же красная помада, длинные некогда черные волосы были также перекрашены в ярко-красные и уложены в волнистую ухоженную прическу. Девушка нарочно шла не торопясь, покачивая своим шикарным телом таким образом, что ее огромная грудь едва не выпадала из бикини, при каждом шаге делая буньк. Задница также притягивала взгляды, о чем коварная суперзвезда также знала, не забывая вертеть ею как юла. Распутная, соблазнительная и сексапильная леди, посматривая на мужчин и подмигивая некоторым из них, обходит помост слева направо, заигрывая с самыми отчаянными зрителями мужского пола. Она даже присаживается, слегка разводя ноги, демонстрируя отважившимся подойти ближе парням место, едва прикрытое трусиками, хватает их за галстуки и воротники рубашек, заставляя прижаться к своей груди, но резко отталкивает, стоит им лишь чуть-чуть распустить руки. Я даже слегка ревновал в те моменты, хоть и понимал, что девушка лишь развлекается. Так, закончив приветственную часть, Ника Джессика резко сменяет направление, идя к центру сцены. Дойдя до края, она вдруг резко развела руки, запрокинула голову, музыка взяла высокую ноту и бах. И вот на сцене стоит уже не милая Джессика Рэббит, а самая настоящая искусительница суккуб с огромными красными ушами, кроваво-красными крыльями, короткими рожками, длинным хвостом, хлещущим по ногам и невесть откуда взявшимся трезубцем. Эффект оборотничества отдавал такой неожиданностью, что слишком близко подошедшие самцы, истекающие слюнями на голые ножки Джессики, буквально попадали на задницы, не сумев справиться с испугом. Не все, конечно. Наиболее отмороженные все же удержались на ногах, но их вид явно говорил о том, что такого превращения никто не ожидал. Эффект так силен, что в зале проносится вздох ужаса, который, впрочем, быстро сменяется на восхищение. Тем временем, Суккуба, стоящая на сцене, полностью насладилась произведенным эффектом и переходит к следующему действию. Она внезапно спрыгивает со сцены, чего до нее никто раньше не проделывал, и идет прямо к сидящим зрителям, шокируя их еще больше. Апогей шоу наступает в тот момент, когда она заходит прямо в их толпу, хватая Майкла и таща его за собой. Не дав никому опомниться, она легко зашвыривает того на сцену и запрыгивает следом. Мы обговаривали с ней этот момент, но Майкл куда-то запропастился, поэтому пришлось его опустить. Сейчас Ника играет самостоятельно, полностью войдя в роль демоницы, а нам остается лишь надеяться, что никто из них не напортачит. Но нет, обошлось. Развеселившаяся Драника не забывает о роли, легонько тыкая вилами смущенного мужика. Она всячески играет с ним, показывая зрителям власть женщины над покорившимся грешником, а в конце представления садится ему на спину и уезжает за кулисы под веселое улюлюканье и овации зрителей. Нам стоило больших трудов спрятать ее ушки и крылья до поворотного момента превращения в демоницу. Сначала мы пытались тупо приклеить их бумажным клеем, чтобы в нужный момент Ника сама небольшим усилием могла поставить их торчком, но они не держались. К тому же это не решало вопроса появления длинного хвоста, трезубца, рожек и всего остального. Хорошо, что Драника первой додумалась до самого простого и гениального решения. «Почему бы нам не использовать мой нанокостюм?» — озадаченно спросила мышка после сотой попытки неудачной склейки ушей. После этой фразы, сказанной самым невинным тоном, мы с командой поддержки, взмыленные как лошади после суточных скачек по пересеченной местности, посмотрели друг на друга с выражением «сам дурак». Действительно, Ника уже имела абсолютный контакт с инком костюма, по желанию превращая тот в самые разнообразные модели одежды. Скрыть ушки, вырастить трезубец, рога и хвостик для нее и для инка не составляло никаких проблем, что она тут же нам и продемонстрировала. «Да ты прям веном какой-то», — бухнула одна из девушек-горничных, насмотревшаяся «Мстителей» и подобных фильмов. Мышка тут же заинтересовалась незнакомым термином, после чего я оставил их обоих за обсуждением и просмотром боевиков. «Ох, тебе понравилось?» — мышка смотрит на меня с надеждой, слегка смущаясь от воспоминаний, но я лишь обнимаю ее, весело и открыто улыбаясь. «Не просто понравилось, ты была на высоте, все были просто в восторге. Уверен, ты станешь звездой и тебе еще будут названивать с приглашениями сняться у них. Не хочешь стать знаменитой, зе знаменитой, как это, петь на балах или таких шоу, детка?» — говорю я, беря ее за руку и обводя другой небосвод. «Перед тобой открывается весь мир. Это маленькое шоу, лишь самое начало твоего карьерного роста. Конечно, если ты всерьез намерена покорить Голливуд и затмить собой других звезд. Впрочем, ты всегда можешь стать пилотом». Глава 24. Юрский парк Орионского разлива. В вечер следующего дня, мы всей дружной компанией сидим в заранее бронированном зале и празднуем удачно прошедшие выступления. Здесь все: Никита, Стас, Турбо, ой, то есть я хотел сказать, Драника, я, Решка, Кира, Моника, Тианисия, Рози, Эвелин, Нина, Лаэль, Суоня, Вольт, Марси, Юкиана, Эйри, Чин-Чин и еще около двух десятков монстродевушек самого разнообразного вида и облика. Я даже не всех знаю поименно, но мне оно и не нужно, так как всеми рулит Юбки. Эйри сидела в своем обычном облике с одним хвостом, так как причина появления остальных восьми сидела от нее отдельно. Это была Суоня. Все объяснялось очень просто. Уже не помню, кому пришла в голову идея попросить девушку слайма помочь лисичке, но та с удовольствием согласилась пойти на эту небольшую жертву. Суоня растеклась вокруг талии лисички и образовала из своего тела 8 одинаковых хрустальных хвостов, с которыми та и ходила весь вечер своего выступления, шокируя и радуя публику. Директор заведения, как узнал, кто заказывает весь его ресторан, так дал огромную скидку на все меню. Вообще упрашивал бесплатно нас обслужить, такая реклама ведь. Он, кстати, с семьей присутствовал на концерте, плясал с одной из девчонок, а потом от жены отхватывал. Ресторан конкурента так и не оправился от повреждений. Хозяин продал развалины другим людям и уехал на материк, поэтому мужик и плясал вокруг нас. Но я все настоял на 50% скидке, чтобы труд поваров и официантов оплачивать. Помню, как пару месяцев подрабатывал официантом в самом начале обучения. Хуже всего было обслуживать кооперативы людей, за которых было заплачено заранее. Шанс на получение чаевых стремился к нулю, а работы было в 3 раза больше. Поэтому, прибыв на место, я первым делом познакомился с персоналом, после того, как отвязался от назойливого директора, прошелся к поварам, пожелал успехов и отсыпал им наличкой на чай. Этот маленький, но красивый жест значительно возвысил меня в глазах рабочего персонала. Зато весь вечер девушки и мальчики, бегающие с подносами, улыбались нам искренне, а не отделывались дежурными смайликами. Нам отдали весь первый этаж, но второй работал в обычном режиме. Все, о чем мы попросили, чтобы к нам не лезли другие клиенты заведения. Это требование соблюдалось неукоснительно, так как желающие познакомиться, угостить, пригласить все же имелись. Но этот вечер мы решили посвятить только себе родным. Огромный шведский стол был выставлен буквой «П», причем гости сидели по обе стороны каждой полосы. Каждый мог угоститься всем, чего только душа пожелает, а учитывая аппетиты существ с той стороны, совсем не удивительно, что блюда пустели почти мгновенно. По крайней мере, в первые полчаса ужина. Потом, то девчонки постепенно наелись и уже сидели, выборочно ковыряясь в деликатесах, понимая, что мы рано или поздно уедем, а такого угощения уже не будет. «Что-то мне неуютно на душе», — хмуро тыкая вилкой в тарелку, произнесла вдруг Кира. «Чую, наши друзья, которых мы тут расшевелили, просто так не сдадутся». «О чем ты говоришь?» — возражаю я. Декерри с товарищами их так неожиданно и крепко взяла за задницу, что они спрятаться не успели. «Ты плохо знаешь менталитет этих бандитов, Рик», — не соглашается Кира. «Желание поднасрать врагу у них в крови. Впрочем, если любую крысу загнать в угол, она покажет зубы и будет сопротивляться до последнего. А здесь, на Мадагаскаре и Сомали, именно так и было. На материке до сих пор происходят вооруженные столкновения. Но там проще. Если обнаруживают очередное логово пиратов, то просто заливают его напалмом. Но я все же опасаюсь какой-нибудь гадости. Если у нас террористы умудрились хранить эволюционировавших монстров прямо в городе, то что могло оказаться в их руках на затерянных островах, можешь себе представить, а ведь воды Ориона практически не изучены ни нами, ни народами, проживающими там с начала времен. Акулы из челюсти могут показаться милыми рыбками в сравнении с каким-нибудь осколком древности, типа мегалодоном. Но ведь такой не пролез бы в портал, пискнула Моника, краем уха внимательно слушая наш разговор. Ведь потому мы и закрывали в первую очередь великие порталы, чтобы через них огромные чудовища не пролезли. Так-то оно так, постукивая пальцами по столу, согласилась куратор. Вот только огромных порталов было куда больше, чем это известно официально, и до сих пор нет твердой уверенности, что все они закрыты. А что, если какой-то из них открылся и у нас, и по ту сторону под водой, на глубине, например, пары километров? А что, если он открыт и по сей день? Или у каких-нибудь пиратов есть на этот случай план бегства? Госпожа Кирина, улыбается Юбки, вы слишком мнительны. Всем известно, что подобные порталы вызывают огромные магические возмущения. Даже если бы такой открылся под водой недалеко от Мая, мы бы обязательно его почувствовали. Хотя, я тоже чувствую себя не очень, словно кошки скребут на душе, а я ведь никогда не страдала подобным. Тем не менее, мы еще долго сидели, отдавая дань еде и веселью, танцуя и напиваясь халявным алкоголем. Уже ближе к утру 2 автобуса отвезли нас всех в родную гостиницу. Вот только мы до нее так и не дошли. «Вы слышите это?» Подняв уши торчком, воскликнула Ири. Остальные девушки тоже заволновались, прислушиваясь и принюхиваясь к чему-то. Они как-то странно сбились в кучу, причем никто не остался в стороне, за исключением Киры и меня. Мы, люди, могли лишь недоуменно смотреть на их непонятное поведение. Монстра-девушки, в принципе, вели себя адекватно, только как-то насторожились и водили носами, как вдруг крольчиха Чин-Чин, мало того, что самая низенькая, а вдруг произнесла: «Чую, чую, оно зовет меня, слышите, слышим, слышим, зовет, ждет, просит». Раздались нестройные голоса из толпы существ, после чего все обернулись в сторону пляжа и помчались туда, не обращая на нас никакого внимания. Дернувшись, я лишь успел поймать за локоть Юбки, но отдернул руку, чертыхаясь от боли, она обожгла меня холодом. Хозяйка гостиницы, слегка остановившись, повернулась и сказала каким-то чужим голосом, уставившись на меня совсем пустым взглядом: «Оно зовет, не мешай, ждет, надо прийти, скорее, после чего вновь ускорилась, догоняя остальных. Вдруг раздался шум мотора электрокара. Кира уже действовала, не тратя времени на разговоры, прогревая двигатель ближайшей легковушки и махая мне рукой. Когда я запрыгнул в тачку, она тут же выжала газ на полную. Через 2 минуты мы догнали нестройную толпу существ, двигающихся в одном и том же направлении. Я изумленно смотрел на их лица и мертвые глаза. Все эти девушки, даже моя дорогая Драника, Решка, умная Рази, высокоинтеллектуальная Юбки и прочие, они бежали словно зомби, не обращая внимания ни на что вокруг. «Дело, дрянь, Рибки!» — послушался хриплый голос Киры. «Открой сумочку и найди там спутниковый телефон. Найди в списке контактов Серега Нав. Набери и поставь на громкую связь. Проделываю все эти нехитрые манипуляции, держа перед ней телефон. Он у нее необычный, тяжелый и громоздкий, как кирпич. Зато ловит даже на другой стороне планеты. Трубку на том конце берут почти мгновенно. Ки, слушаю». Гремит сухой мужской голос. «Серый, желтая тревога, код 14». Быстро и внятно отвечает брюнетка, пока тачка прыгает на ухабах. «Мы давно обогнали девчонок и минут через 8 будем на пляже, куда те доберутся лишь минут через 20-25. Надеюсь, время у нас есть, знать бы для чего. Место действия – пляж вне городской черты. Запрашиваю точечный удар «Алый шторм» по моим координатам. Возможно, угроза планетарного масштаба». «Ки, что ты несешь?» Голос на том конце провода звучит неуверенно. «Угроза планетарного масштаба? Мне нужно подтверждение». «Будет тебе подтверждение», — ревет глава особого отдела, давая на газ, несмотря на опущенный шлагбаум перед парковкой. «Рик, держись». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а хлипкий шлагбаум и прочно застревая в песке. Солнце только-только встает, поэтому окружающую местность видно просто великолепно. «Держи свое подтверждение», — кричит Кира, включая на телефоне видеосвязь и поворачивая его камерой к океану. «А я в полнейшем ступоре пытаюсь вжаться в сиденье автомобиля, молясь всем богам сразу, чтобы стать как можно меньше и незаметнее, растечься каплей в песок, стать камушком, раствориться в воздухе, закопаться в землю, так как-то, что высовывается из воды, нависает над пляжем и осматривает окрестности, попросту не может существовать. Представьте себе, как из воды метрах в 50 от берега высовываются и тянутся вверх три огромные толстые шеи, стволы, щупальца, конечности, каждая из которых в обхвате будет толще, чем круглая будка по продаже газет. Мохнатые или поросшие мхом, ракушками, зеленоватыми камнями, они тянутся вверх как шеи древних динозавров. Как их там звали? Зауроподы, мамонсизавры, в общем, прародители жирафов. Вот только наверху совсем не головы, там клыки, или когти. В общем, каждая щупала венчает что-то вроде пасти локатора, из углов которого торчат длинные шипы бивни. Кинув взгляд в океан, вижу, как из воды выступает тело этого нечто. Описать словами данного монстра я не в силах. Хочется двинуться и бежать подальше, но непонятная сила сковывает меня, заставляя прилипнуть к сиденью. Наш маневр не остается незамеченным для чудовища, но эти конечности, очевидно, слепы или работают по принципу сонара-локатора. Они медленно поворачиваются из стороны в сторону, пытаясь что-то обнаружить или засечь, но в том-то и дело, что мы на своем крохотном джипе находимся далеко внизу под ними. Скорее всего, оно заметило или почувствовало наш прыжок до полной остановки, а теперь пыталось найти причину шума. Учитывая, что мы с Кирой замерли, не делая лишних движений, оно не могло нас обнаружить. Значит, по излучению тепла монстр не мог найти добычу. Все это я обдумываю потом, когда незаметно подошедшая Кира стаскивает меня с пассажирского сиденья, увлекая за собой в сторону каменистой полосы прибоя, подальше от сканирующих пляж щупалец. Хорошо, что бунгало Майкла находится значительно дальше слева и еще слишком рано для открытия, а то оно могло бы заинтересоваться постройками. «Кира, вижу, мы все видим», — звучит голос из телефона. «Это точно реликт с той стороны. Нам удалось засечь такого же на Орионе в море призраков пару месяцев назад. Координаты установлены с учетом локации существа. Приказ отдан. Спрячьтесь где-нибудь». Уже, запыхавшись, брюнетка толкает меня за прибрежные скалы, отделяющие нечто от нас. «Огонь по готовности, не то тут скоро будет жарко. Оно приманивает существ с города. Сюда уже ломятся все наши и наверняка еще со всего острова сюда щемятся все остальные. Массовый гипноз, слышим любопытный женский голос из телефона. Эх, жаль, нельзя его препарировать и как следует изучить. Кир, боевой спутник уже над вами и вот-вот откроет. Вжи-и-и-и-у-у-у-у-у. С неба прямо в точку между щупальцами монстра бьет тонкий ослепительно-белый луч, который за сотую долю секунды расширяется, поглощая без остатка воду и часть пляжа в огромном радиусе. Спустя несколько секунд он исчезает, и мы видим, как в идеально ровную выжженную сферу с огромной скоростью заливается океанская вода. От монстра ровным счетом ничего не остается. Хотя, может, на дне и есть остатки костей, но нам их уже не увидеть. Мать твою! Кира со стоном облегчения валится прямо на песок. Я и сам чувствую, как меня постепенно отпускает страшное напряжение. Это тяжесть непреодолимого ужаса, которая нависла надо мной. Стоило только увидеть высоко над собой эти доисторические конечности. Монстр был так огромен, что попросту не заметил нас с джипом. С трудом приподнявшись, подаю руку брюнетке, и мы ковыляем на пляж, который сейчас напоминает побережье после шторма. Повсюду нанесенные волнами ил, ракушки и мелкая живность, поспешно уползающие обратно в океан. Дриаде придется снова потрудиться, чтобы его очистить. Это была гидра или сцилла, кряхтит Кира, отпуская меня и садясь на ближайший плоский камень. Она пытается достать сигару, но после пару неудачных попыток швыряет пачку на песок. Руки трясутся с такой силой, что не могут удержать зажигалку. Я сначала подумала, что это могло быть нашим земным осколком древности, но его размеры. Понимаешь, такое существо просто не могло бы существовать в условиях нашей гравитации. Оно бы раздавило само себя даже внутри водной толщи. Да и ребята подсказали, что видели похожего монстра на Орионе. Значит, поблизости действительно был великий портал, через который оно и проплыло. А может, и до сих пор есть. Вот только такие твари не могут долго существовать в наших условиях. Должно быть, у гидры кончился запас внутренней маны, поддерживающей его жизнь, и оно поднялось на сушу в поисках пропитания и источника магии. Оно же наверняка чувствовало работу небольшого портала Мая. Неизвестно, смогло бы оно вылезти на сушу или нет, но мы этого уже никогда не узнаем. Да и отлично, отвечаю злобно я. Я в машине едва не обоссался, как увидел ее, а ведь оно бы нас сожрало бы и не заметило. А что с великим порталом? Не наши заботы, отмахивается Кира. Сюда уже летят спецы, которые им займутся. Если таковое имеется поблизости, то его закрытие безусловно привлечет других гигантов, которые быстро ощутят потребность в мане. Они ведь могут спать поблизости и даже не знать, что случайно попали в чужой мир, а как им отрубит источник, так и поплывут искать новый. А, значит, полезут на сушу, где их уже будут ждать. Но, думаю, это лишнее. Как по мне, так эта тварь уже давно спала где-то под островом на запасах маны, пока ее не разбудили местные чистки. Может быть, даже у кого-то из бандитов был старый артефакт, призывающий ее. Вот оно и пробудилось. Правды мы уже не узнаем, да и к черту ее. Меньше всего мне сейчас охота это выяснять. Я устала и хочу спать. И тут на пляж выбегает толпа зомби-существ. Видно, что они двигаются уже на автомате, едва переставляя уставшие растертые ноги. К тому же нельзя забывать о том, что все они бежали на полный живот. Наваждение пропало пару минут назад, но остаточный гипноз все еще действовал, заставляя девиц бежать в указанном направлении. Шагая в их сторону, вижу в глазах ближайших ко мне девушек тревогу, недоумение и легкий страх. Плюс ко всему, со стороны дороги к ним присоединяются новые, незнакомые нам существа, а слева со стороны бунгало Майка видно целые группы других существ, выдернутых из постели гипнозом чудовища. Что? Как? Почему мы тут? Что произошло? Ах, мои ножки, мои бедные ножки. Я так устала. Как мы здесь оказались? Что случилось? Меня засыпают вопросами, от которых я лишь устало отмахиваюсь, переживая последствия шока. Мне бы сейчас свалиться куда угодно и проспать часов 20, и чтобы никто не трогал. Кира идет рядом, и девушки расступаются, видя наше общее состояние. Кир, спрашиваю брюнетку, когда мы выходим на дорогу, когда это все кончится. Я хочу спокойно жить, чтобы из океана не вылезали доисторические твари, чтобы с небес не стрелял военный спутник, о которых нам говорили, что их не существует, чтобы бандиты кончились, наконец, а в рестораны ходить, чтобы кушать, а не бить мордой аквариумы. Кир, эх, Рик, вздыхает она, думаешь, я сама не хочу того же, мне бы сейчас лечь в гамак с бутылкой вина. Нет, с двумя бутылками красного полусладкого хорошей выдержки, усосаться вдрызкой, выкинуть телефон и спать до тех пор, пока не уписаюсь под себя. Все этого хотят, малыш, и твой отец потому свалил на Орион, чтобы не выполнять идиотский устав службы. Уверена, этот говнюк успел перетрахать всех существ той стороны, но наверняка ему там живется неплохо подальше от всех начальников, а мы тут вынуждены. Поехали домой, поддакиваю я, передавая свой телефон вампирше, подошедшей с немым вопросом в глазах. Пытаюсь сказать, но чувствую странный упадок сил и еле-еле прохрипел ей: «Рази, все уже кончилось, вызови такси на всех, а нам с Кирой надо хорошенько выспаться». И в глазах вдруг темнеет, испуганный женский вскрик, последнее, что я слышу, прежде чем теряю сознание. Глава 25. Прощание с Мэй. Пятолок. Знакомый, это уже радует. Потолок моего номера в гостинице. Окно открыто, и оттуда слабо поддувает теплый летний ветерок. Судя по солнцу, сейчас часа два. Получается, прошло часов 6-8, пока я валялся без сознания. Ух, а жрать что-то хочется так сильно, словно я не объелся вчера деликатесов. И срочно надо отойти по-маленькому. Спрыгиваю с кровати, слегка оступаясь от нахлынувшей слабости, но уцепившись за подлокотник кресла, встряхиваю головой, приходя в себя. Слабость нехотя отступает, и я пытаюсь отыскать одежду, так как на мне нет даже трусов. В этот момент открывается дверь, и спиной, напевая какой-то нехитрый мотивчик, протискивается единственная девушка-коровка, какая есть в гостинице, Инга. Странно, что это она тут делает. И вот еще, припоминаю, что ее не было на вечеринке, а, значит, она не наматывала километраж с подругами. Или наматывала, все же гипноз был так силен, что некоторые даже из города прибежали. «Ой, Рикардо, вы встали?» – восклицает девушка, поворачиваясь ко мне. «Какая радость, а то мы все так беспокоились. Хоть Решия и предупреждала, что вы сутки проваляетесь, а я все не верила. И поди ж ты, в самом деле, 12 на часах, я вам второй завтрак подогрела, несу». «Стой, стой, стой!» – перебиваю словоохотливую коровку. «Что ты сказала? Сутки я провалялся, целые сутки». «Ага», кивает Инга. «Вас на пляже сморила, госпожу Киру уже здесь. Она покрепче оказалась, да еще и ритуал жизни прошла на Орионе. Но влияние древнего оказалось сильнее. Удивительно, как он из вас всю энергию не вытянул. Хорошо, что госпожа Кирина быстро принимает решения, благодаря которым древнего уничтожили прежде, чем он начал питаться. Иначе потом бы его уже не остановили. Кира тоже спит. Да, в своем номере. Решия приглядывает за ней также. Смотрела за вами. Она сказала, что вас просто порядком иссушили. Должно быть, оказавшись слишком близко к телу древнего, вы попали под его пассивное влияние. А массовый гипноз, люди к нему невосприимчивы, не то, чтобы конкретно люди, пожала плечами коровка. Дело в мане. Древний питается маной жизни, потоком энергии, соединяющим в себе жизнь и магию существ. Впрочем, уверена, он не отказался бы пожрать нас всех заживо после многолетней спячки. Ты так много про него знаешь, что это вообще было за существо? Я знаю только то, что известно всем остальным, снова пожимает плечами Инга. Это древний, неразумное чудовище, питающееся жизненной маной, но не брезгующее и мясом морских и сухопутных тварей. Долго спит, мало бодрствует, когда просыпается, двигается к источнику маны, попутно пожирая все, что содержит магию. Не знаю, как он оказался на земле и сколько времени спал, но когда проснулся, то сразу полез на сушу. Значит, под водой порталов нет, как и других похожих монстров. Причин для беспокойства также больше нет. Так, решительно говорю я, направляясь к туалету. Мне все ясно. Еду закинь вон на столик, а мне срочно надо отойти. Ныряю в ванную, быстро присаживаясь на белого коня. Вот вроде хотел быстро, а получилось не очень. Пронесло так, словно я 2 литра молока выжрал с литром подсолнечного масла, закусывая солеными огурцами. Хорошо, что Инга быстро вышла, дабы не смущать меня своим присутствием. Когда дверь моего номера захлопнулась, я дал волю жопным мышцам, перестав сдерживаться. К моему удивлению, унитаз выдержал. Жопа тоже. Еда оказалась необычайно вкусной и питательной. Я ел словно не в себя, а уже после обильного завтрака вдруг осознал, что пока валялся в несознанке все это время, за мной ведь кто-то ухаживал. То есть, кормил через трубочки и какашки выносил, кхм. Хотя стоп, если это была Реша, то я наверняка большую часть времени провел внутри ее кокона, а наши экскременты для нее всего лишь вид удобрения. Нечего тут стесняться, в конце концов, будь я на их месте, точно так же бы заботился о временно несостоятельной подруге. На выходе меня перехватила бдительная Чин-Чин, шустрая зайчиха, похоже, уже давно патрулирует подходы к моему номеру. «Приветствую, господин Рик», — кланяется, улыбаясь девушка. «Нас уже предупредили, что вы должны прийти в себя. Рада, что у вас все хорошо. Желаете проверить госпожу Киру? Так она еще спит?» «Пришла в себя еще утром, но до сих пор не выходила из номера. Она ваш ноутбук взяла и все время строчит по нему и с кем-то разговаривает по видеосвязи. Делаю шаг в направлении кабинета Киры, но чувствую легкое натяжение. Крольчиха легонько придерживает рукав моей футболки. Стоит мне повернуться, как она сгибается в глубоком поклоне и торопливо выпаливает. Мы все хотели бы сказать, что безмерно благодарны вам с госпожой Кирой, Рик. Вы ведь спасли от неминуемой смерти всех существ на Мае. Еще никто и никогда не спасался от древнего. Когда тот просыпался, с насиженных мест бежали целые деревни, если успевали первыми узнать о его приближении. Ведь песнь древнего заставляла терять волю всех без исключения. Но вы сумели выстоять. Ума не приложу, как вам это удалось, так или иначе, мы все у вас в неоплатном долгу. Ну, мы сделали то, что должны были, отвечаю, слегка смутившись в ответ на такую прямую благодарность. Разве можно было стоять в стороне, глядя, как вы словно зомби убегаете в неизвестном направлении, да и самого сражения с древним не было? Я же почти ничего не сделал, это заслуга друзей Киры. Мы знаем, перебила меня крольчиха, активно поводя ушками. Но если бы вы тогда ничего не предприняли, нас бы уже не было в живых, а потом древний бы сожрал вообще все население Мае. Но благодаря тому, что вы, господин Рик и госпожа Кира, принялись действовать, все закончилось хорошо. Не принижайте своих заслуг. Хорошо, хорошо, улыбаюсь, гладя вспискнувшую кролю между ушек. Не буду принижать. Кстати, почему никого больше не видно? Вы нормально перенесли последствия гипноза древнего? Только те, у кого уже была близость с парнем, незатейливо и просто объяснила Чин-Чин. К сожалению, еще много тех, кто не успел уединиться с человеком, несмотря на обилие возможностей. Благодаря вашей задумке, господин Рик, многие из нас смогли в ночь концерта встретить интересного мужчину и уединиться с ним в домиках Майкла. Многие, но не все. Недомогание из-за ломаи наложилось на перенесенную тяжесть песни древнего, и поэтому многие до сих пор лежат в своих номерах. О, им ничего не угрожает, но лучше их пока не беспокоить. Почему, если им нужна медицинская помощь, я немедленно вызову хороших врачей? Или решаю попросим, она наверняка не откажет. Им нужна помощь, да, тянет крольчиха, пытаясь что-то мне сказать. Только не врача, нет, да мужик им нужен, роняет идущая по залу первого этажа Ева. Не успели перепихнуться, когда была возможность, потом еще наглотались вони древнего, закрылись в своих комнатах и шликают, чтобы хоть как-то снять напряжение. Таблетки не очень помогают. Не хочешь помочь им, Рик? Я нет, но это очень кстати. Уверен, мужики, которые были на шоу, сейчас вовсю делятся своим опытом с друзьями и сами не прочь совместить приятное с полезным. Думаю, Юбки уже готова к наплыву таких клиентов. Хочешь превратить гостиницу в публичный дом? Усмехнулась прозорливая ветреница. Не так грубо, поморщился я. Нет, не совсем. Я хочу, чтобы это место стало чем-то вроде дома свиданий, ну, и плотских утех тоже, но не вынося это на первый план. В общем, сами увидите. Проверив Киру, которая уже вполне пришла в норму, отправляюсь к хозяйке. Мы уже не раз обговаривали мой план по постепенному изменению ее гостиницы. Конечно, Юбки не сразу сдалась, но под моим напором и угрозой грозящего банкротства ей все же пришлось пойти на уступки. Тем более, я действовал во имя защиты существ и их дальнейшего благополучия. Идея была крайне проста и основывалась на проверенном лично мной плане. Юбки, ты ведь в курсе, ввожу управляющую в курс дела, стоя за ее спиной и массажируя ей натруженные плечи, что многие девушки прибывают сюда, на землю, не только в поисках новой благополучной жизни, но и за тем, чтобы забеременеть от здорового крепкого самца и выносить ребенка. А уж если это будет мальчик, который сможет родиться на Орионе, то ему вообще уготована участь чуть ли не будущего героя. Это так, сразу отвечает девушка, негромко вздыхая от удовольствия. Вообще, это не является ни для кого секретом. Если девушке не везет встретить семью, она может просто завести кратковременный роман, добиться разрешения выносить ребенка и спокойно вернуться обратно на Орион, где ее жизнь и жизнь ее ребенка будет максимально отличаться от прошлой. Она будет окружена уважением и почетом, а если родится мальчик, то вообще станет неприкосновенной персоной. У нас ведь, на Орионе, совсем беда с рождаемостью. Говорят, боги разгневались за что-то. Богов никому не понять, развожу руками. Но раз уж ты сама понимаешь, к чему я веду, то должна осознавать, что у большинства девушек, которые на тебя работают, почти нет шансов встретить своего избранного. Пусть даже не мужа, но даже любовника. А я предлагаю. В конце концов мне удалось ее убедить. Пусть со скрипом, но девушка все же признала, что я прав. Потому гостиница постепенно стала преображаться. Как и при подготовке к шоу, работы хватило всем. Реклама, подготовка номеров, закупка и смена мебели, рассчитанной на пару, нового белья и многого-много другого. Но я с удовольствием вкладывался в это нововведение, видя, что это принесет не только прибыль, но и исполнение заветной мечты существ. Как и ожидалось, уже к вечеру того же дня к нам стал прибывать как местный, так и приезжий люд. В основном, это были одинокие парни и мужики, ищущие женской ласки и новых впечатлений. Но многие приезжали целыми семьями. Это объяснялось крайне просто, люди, присыщенные друг другом, искали новых впечатлений. А здесь, в гостинице «Юбки», как раз обещали и удовольствие, и гарантию отсутствия ответственности. Конечно, мы установили систему контроля и правил, исключающие насилие, конфликты и прочее, но люди и сами желали лишь спокойствия и отдыха. Как все это выглядело на самом деле? Да примерно так же, как и в ночь шоу. Прибывающих клиентов в приемной спрашивали, по какой причине они решили навестить данное заведение и где узнали о них. Если гость отвечал, что приехал просто расслабиться и отдохнуть с существами, а о данной гостинице ему рассказали друзья или реклама, то его разбирали едва ли не в порядке живой очереди у самого ресепшена. Точнее, там сразу выстраивались девушки, из которых гость мог выбрать наиболее ему понравившуюся. А при совпадении интересов так вообще никаких вопросов не возникало. Главное правило времяпрепровождения было в том, что никто не мог заставить существ встретиться с тем или иным гостем. Только обоюдные интересы и влечения. Таким образом, мы убивали сразу нескольких зайцев. Люди больше общались с девушками-существами, понимая, что они совсем не так опасны и чудовищны, как их расписывали слухи. Парни встречались с девушками-монстрами, обжимались в горячих источниках, тратились на них в кафе, ресторанах и барах, чтобы в конце концов завалиться в уединенный номер, расположенный в дальнем крыле подальше от обычных постояльцев, которых тоже хватало. Когда жар в чреслах мужчин угасал, они благословляли своих спутниц на потомство и покидали дом свиданий, полные светлых и ярких эмоций, чтобы вернуться через несколько дней и приятно провести время уже с новой спутницей. В свою очередь портал, расположенный на Май, вдруг заработал со страшной силой, портируя обратно на Орион осчастливленных девушек, внутри которых созревал приплод, и обратно новых желающих потрудиться во благо госпожи Юбки, а заодно обрести свое счастье. Я со своими подругами отдыхали отдельно, чтобы избежать путаницы их с горничными, поэтому до них никто из постояльцев не домогался. Девчонки могли и сами найти себе парней и не только среди гостей, но и в баре Майкла. Что касается последнего, то популярность его бунгало также выросла. Он взял по примеру Юбки в обслугу пару девушек, существ, а чуть позже сошелся с обеими довольно близко и уже не представлял себе жизни без них. Одной стала Чинь-Чинь, а второй новая девушка Гепард. На импровизированной сцене постоянно кто-то выступал из приглашенных девушек с гостиницы или сами подруги Майкла. Когда пролетела неделя и мы с Юбки подбили первые итоги, то были просто в шоке от подскочившей популярности и прибыли. Я даже специально прочесал весь интернет, но не наткнулся ни на что похожее, что было устроено на Мае. Лишь на японских островах было легкое упоминание о создании дома романтики, но при этом не было никаких описаний и итогов. Можно было с твердой уверенностью сказать, что мы стали первооткрывателями счастливого будущего как для существ, так и для людей, заодно ставя их на одну планку с теми, кого совсем недавно считали полуживотными и неразумными хищниками. Наш отдых подходил к концу, когда пришло очередное письмо от Шарлин. На этот раз она превзошла саму себя, найдя нам просто уникальное место жительства в Монте-Карло. На фото, которое она нам прислала, был изображен огромный особняк, выстроенный в готическом стиле викторианской эпохи. Кроме того, он находился в довольно уединенном, но прекрасном месте, окруженном лугами, полями, пастбищами, полем для гольфа и прочими развлечениями богатеев. Его прежний хозяин, какой-то миллионер, погиб из-за несчастного случая, и его дом выставили на аукцион, где он и попался на глаза совушке. Из плюсов его местонахождения также можно добавить наличие портала в центре города, то есть, после окончания отпуска можно плыть сразу туда, не отпуская Киру. Убедившись в моем согласии, Шарлин незамедлительно выкупила особняк, занялась оформлением и прочими юридическими делами, чтобы ничто не могло помешать заселению всей нашей дружной компании. Однако, как бы ни просили девчонки из гарема Кирилла, оставлять их я изначально не планировал. Следовало вернуть домой всю эту дорвавшуюся до халявы троицу через портал сразу, как мы приедем в Монте-Карло, тем более, сам их хозяин наверняка уже заждался своих подруг. Впрочем, даже если бы тот настаивал на том, чтобы оставить их у меня, я бы отказался. И дело не в жестокости или отношении. Нет, они вполне нормальные девчонки, но принадлежат чужому хозяину. А я собираюсь жить только с теми, кого считаю своей семьей. Даже четверка суперсолдат Киры пока не заслужила такого отношения. Скажем так, они на пути к тому, чтобы влиться в нее, но все еще не так достойны, как Дриада и Драника. Никакими словами не описать момент расставания с гостеприимными горничными Юбки, но в конце концов нам удалось отбиться от провожающих и занять свое место у портала. Да, мы могли добраться до Европы самолетом с пересадками, как все нормальные люди, благо на Май имелся небольшой аэродром, или дождаться очередного круизного лайнера, следующего в Европу. Но нам уже приелось отдыхать и хотелось действовать. Еще один месяц в ограниченном пространстве корабля мы бы не выдержали, как перелет действует на существ, проверять не хотелось. Поэтому, когда Кира предложила быстро и просто перенестись в Монако через портал, все единогласно были за. Огромный блестящий круг мигает, мы в последний раз машем провожающим, делаем шаг и оказываемся на Орионе. Теперь дело за малым. Дождаться перенастройки портала и вернуться на землю. Девушки разбредаются по базе, а до меня доносятся крики зазывальщиц. Молоко. Свежее молоко. Кому молочка? Что-то молока вдруг захотелось, говорю ухмыляющейся Кире. Без меня не уходить. Я скоро. И быстрым шагом иду знакомиться с рогатой девушкой, предлагающей отведать свежего парного молочка, не отходя от кассы.